Глава 39. Правило номер 51. Персонал должен за 2 недели предоставить уведомление о намерении уволиться. Понедельник, 6 марта, Герберт Даттон прибыл в книги Блумсбери ровно в 9 утра. Открыв переднюю дверь на улицу, он протянул затянутую в перчатку руку и обнаружил, что дверь в вестибюль все еще закрыта. Это удивило его, ведь обычно к этому моменту кто-то из персонала уже пришел бы на работу, чтобы начать готовиться к предстоящему дню. Он заглянул в пустой магазин. Низкое утреннее солнце лилось в задние окна, и в оранжевых и желтых лучах мистер Даттон видел пыль, с которой всегда пытался справиться дежурствами сотрудниц. Еще один знак того, что его продолжительное отсутствие привело к снижению обычно высоких стандартов книг Блумсбери. Мистер Даттон открыл дверь и прошел через пустой зал художественной литературы. Вивьен еще не стояла за кассой, будто в клетке, а Алик не сидел на своей жердочке-лестнице неподалеку. Добравшись до кабинета, Даттон заметил, что и стол Грейс пуст. На полированной деревянной поверхности, сияющей под весенним солнцем, не было ни единого листа бумаги. Это тоже было необычно. Какой бы компетентной работницей ни была Грейс, в ведении корреспонденции она почти всегда отставала от Даттона. Зайдя в собственный кабинет, мистер Даттон остановился в шаге от разлохматившегося края ковра, на который свалился 2 месяца назад. В очередной раз он представил себя лежащим на нем с бедняжкой Эви Стоун рядом. Ему хотелось бы перестать думать о своем припадке и продолжающемся влиянии на его здоровье, но агрессивное лечение сердца этому не помогало. Теперь бедняжка Эви ушла, а за ней последовал и доктор Фисби с покровительством музея. Герберт Даттон ужасно просчитался по всем фронтам, и отказ в поддержке новой и самой беззащитной сотрудницы оставил его с затянувшимися сомнениями в собственном лидерстве и рассудительности. В конце концов, он был тем человеком, который написал 51 правило магазина, нарушать которые Эви Стоун просто отказалась. Даттон повесил котелок и пальто на шерстяной подкладке и сел за заваленный бумагами стол. Он не видел конца и края горам писем и бумаг, которым позволил скопиться за время его недавнего больничного мистер Макдонову. И все же он не мог заставить себя отчитать Алика за небрежность. Для начала Герберт так и не избавился от ужаса того, что Алик узнал их с Фрэнком секрет. Пусть они и не обязаны были рассказывать никому правду, но их молчание на эту тему с Аликом, без сомнения, подточило их дружбу и уважение молодого человека. Герберт и Фрэнк не доверяли Алику, и это не могло не ранить, пусть даже они и оказались правы в беспокойстве, что их отношения расстроят его. После неожиданного визита в их дом Алик становился все более отчужденным и рассеянным на работе. Мистер Даттон заметил, что и сам начал старательно избегать Алика. Мистер Аллен вернулся к своим продолжительным поездкам по поместьям, и их дружба, с какой стороны ни посмотри, по сути разрушилась. Звонок дверного колокольчика наполнил мистера Даттона благодарностью за начало нормального рабочего дня. Успокоение его хрупких нервов сильно зависело от расписанной по часам рутины. 51 правило было прописано не только в качестве руководства для сотрудников, но и как единственная вещь, на которую Герберт Даттон мог опираться в жизни и мире, где обычные награды были ему недоступны. Не для него и Фрэнка были удовольствия разделенной жизни вне тайны их дома. Но в магазине и на бумаге мистер Даттон руководил всеми возможными катастрофами. Даттон поднял глаза на цокот высоких каблуков по старым дубовым полам и увидел стоящих в дверях Грейс и Вивьен, все еще в пальто и шляпах и с черными сумочками, свисающими с левого локтя. «Что ж, доброе утро. Значит, вы пришли вместе?» Он внимательнее вгляделся в них и заметил, что у каждой в руке был белый конверт. «Что это?» Они выступили вперед и положили письма на стол перед ним. «Мы увольняемся», — прямо сказала Грейс с едва заметной дрожью в голосе. «В качестве протеста против несправедливого увольнения Эви Стоун», добавила Вивьен с одним только холодным и безжалостным негодованием. Мистер Даттон методично открыл каждый конверт и положил на промокательную бумагу перед ним два коротких заявления. Читая их, он чувствовал, как на лбу вновь выступают бисеринки пота. «Я не понимаю, чем вы займетесь? Куда пойдете?» «Эти вопросы нас тут не оставят», — резко ответила Вивьен. «Это дело принципа, о котором управляющему стоило бы помнить». «Мы очень благодарны за возможность быть частью магазина», — добавила Грейс. «Но мы здесь не обращаемся так с сотрудниками. Или не должны». «И без уведомления? Вы планируете уйти прямо сейчас? Сегодня? В нарушение 51-го правила и его четкого требования?» «Правила относятся ко всем. Или не относятся ни к кому», — ответила Вивьен с горечью в голосе. «Это не так работает», — возразил он, слышав в своем ответную злость непонимания. «Тогда и нас увольте», — ответила Вивьен, и они развернулись на каблуках и вышли через уставленный книгами коридор и через переднюю дверь вместе, как делали каждый рабочий день с окончания войны. Когда женщины окончательно покинули магазин, мужчины едва успевали справляться с работой. Алек Макдоналл в одиночку остался на главном этаже, и мистер Даттон теперь достаточно хорошо понимал его рабочие привычки, чтобы внутренне паниковать о хаосе в заказах, который неизменно последует. Фрэнк через силу согласился присутствовать в магазине так часто, как возможно, и пропустить несколько грядущих весенних распродаж. Мистер Рамасвами тоже вскоре должен был покинуть книги Блумсбери. И Герберт Даттон чувствовал, как будто его хорошо отлаженная книгопродажная машина последних 30 лет загадочно и необратимо начала останавливать ход. Что еще хуже, ему больше не казалось, что шестеренки находятся в его собственных руках. Герберт и Фрэнк вместе ужинали, жалуясь на катастрофы, которые последовали за уходом женщин этим утром, и только грозили вырасти числом. После десерта они перешли в переднюю гостиную, как делали каждый вечер, когда Фрэнк был дома. Герберт начал методично читать две вечерние газеты, а Фрэнк по диагонали пролистывал брошюры для путешественников и National Geographic. Пока Герберт одну за другой переворачивал страницы «Таймс», Фрэнк вернулся к своим жалобам о том, каким отчужденным и рассеянным был весь день Алек Макдоналл. Возможно, он полагался на мисс Лоури сильнее, чем мы представляем, — ответил Герберт. «А я тебе говорил, что по возвращении к работе надо было сделать ее ассистентом управляющего». Герберт покачал головой, продолжая переворачивать страницы. «Власть наверняка ударила бы ей в голову. Это отвратило бы покупателей мужчин и усложнило ситуацию для Алика. «Золотой мальчик», — пробормотал Фрэнк с грустной улыбкой. «Хотя, возможно, не такой уже и золотой, да?» Ему нельзя было узнавать о наших личных делах. Это была наша вина. Фрэнк опустил журнал и со вздохом посмотрел на партнера, с которым был почти 20 лет. «Нет, ничто из этого не наша вина. Мы оказались в совершенно необоснованном положении. Прячемся, будто нашей жизни, эта жизнь, от этого зависит». «Но ведь зависит». Дома Герберт всегда был голосом спокойствия. «Просто представь, на что это было бы похоже, если бы не зависело. И тогда Алику пришлось бы это пережить, правда пережить, и узнать, хочется верить, что дело не в этом». Фрэнк обвел комнату рукой. «А и в нем тоже. Он явно влюблен в Вивьен, но понятия не имеет, что с этим делать». «А ты бы имел?» Они переглянулись и рассмеялись от иронии и абсурдности. И это был их первый момент легкомыслия за многие дни. «Я скучаю по поездкам». Фрэнк снова взялся за National Geographic. «Я был рад, когда мисс Перкинс посоветовала начать продавать этот журнал. Я определенно буду по ней скучать. А теперь и мистер Рамасвами уходит. С ним тоже можно было работать лучше». Герберт посмотрел на человека, которого любил. Уравновешенного, уверенного в себе, хоть и легко отвлекающегося мужчину, так отличного от него самого. Они долгие годы были друзьями и любовниками, делили дом, и все эти годы Герберт убеждал себя в том, что ему хватает. Неделями лежа в постели, до дурноты переживая о все большей слабости своего сердца, он был одновременно удивлен и до глубины души тронут преданностью Фрэнка. Чувство, что о тебе переживают, что в тебе нуждаются, было, теперь Герберт это понимал, величайшей привилегией любви. Вот только в качестве пары, от опыта этой любви в полной мере, они были отделены. И Герберт убедил себя, что это было терпимо, необходимо, объяснимо. Он убедил себя во всем этом, чтобы выжить, и мисс Стоун уволил по той же причине. Перед всем прочим, он поставил безопасность и комфорт, и в этом несбалансированном подходе к жизни он создал для себя изолированную жердочку, которая в итоге могла только обвалиться. Конечно, вот о чем Вселенная в форме теперь ушедших Вивьен и Грейс говорила ему, пока мужчины паниковали, не зная, как заставить магазин работать без сучка, без задоринки. Несмотря на сумбурные попытки Герберта, доктор Фисби все равно отказался впредь работать с магазином, в бешенстве от потери книги, которую собирался приобрести. Лихорадочное увольнение Эви, только чтобы удержать самого проблемного, но старого покупателя, лишь показывало, как отчаянно магазин нуждался в каждом пенни. Годовая прибыль книг Блумсбери была надежно незначительной. Они с Фрэнком могли принимать от лорда Баскина акции вместо нескольких недель зарплаты до следующего года, когда они станут владельцами магазина. Настолько впритык они работали. Герберт уже не был уверен, что был материально заинтересован в магазине, а уж тем более в его росте. После недавних проблем со здоровьем и стойкой заботы о нем Фрэнка Герберт начал гадать, нелогичнее ли ему уйти на покой и позволить Фрэнку заняться своими интересами. Путешествия доставляли ему больше радости, чем книги, и он не нуждался в каждодневном нахождении в магазине, как Герберт. Совместное владение магазином только сильнее скует Фрэнка. Возможно, мечта о магазине была все это время чем-то иным, Возможно, на самом деле она, как и 51 правило, была мечтой о контроле, о настоящем партнерстве, когда, как гомосексуальные мужчины, они чувствовали себя кем угодно, только не хозяевами своей судьбы и жизни вместе. Герберт Даттон обратился к последним страницам «Таймс», где ежедневно публиковали объявления о различных грядущих аукционах, продажах и прочих мероприятиях. Он почти пропустил сообщение от Сотбис, но затем его взгляд зацепился за имя Ярдли Синклера, их давнего знакомого, который всегда был магазину поддержкой. Газета упала на пол. «Что? Герберт, дорогой, что такое?» — спросил Фрэнк в ужасе от бледности, залившей лицо Герберта. «Снова приступ?» Герберт Даттон покачал головой, а затем издал страннейший звук, когда краски вернулись в его лицо, залив его красным от разнообразных чувств. «Нет». Он испустил стон, едва не обернувшийся смешком. «Это Эви Стоун». Большое объявление в «Таймс» сообщало, что ранее потерянное первое издание «Мумии. Истории из 22 века» недавно было обнаружено в лондонском книжном магазине. Новый частный владелец обратился к Сотбис, чтобы организовать аукцион по продаже исторически важной находки 15 марта в офисе компании на Нью-Бонд-стрит, 3435. Аукцион будет проводиться Ярдли Синклером, директором музейных услуг, в качестве выдающегося знака уважения к важности происходящего. Внушительная стартовая цена в 500 фунтов заставила Лондон и всемирные рынки быстро обратить внимание на это объявление, и репортеры как из «Таймс», так и из «Дейли Мэйл» отправились освещать важное событие. В день накануне объявления Ярдли с удивлением получил записку от Эви Стоун с просьбой встретиться за чаем в фойе Савойя, где она втайне жила в качестве гости Мими Харрисон. Как бы он ни удивился месту встречи, Ярдли еще больше был поражен, когда Эви аккуратно достала из своего кожаного портфеля хрупкое первое издание «Мумии». Она спокойно, но настойчиво объяснила, что крайне редкая книга была публично вручена ей в качестве подарка от нанимателя после ее нежеланного и несправедливого увольнения на прошлой неделе, что в результате она обрела неоспоримое право владения и что хотела бы организовать аукцион по продаже так быстро, как только возможно. Ярдли хотел отложить его, чтобы организовать соответствующую оценку и нарастить ожидания. Какой бы бесценной и важной находкой ни была книга, она все еще была частью растущего канона научной фантастики. Три тома также страдали от относительно слабого интереса к их создательнице, женщине, до сих пор известной только садовыми инструкциями, нацеленными на домохозяек. Ярдли беспокоился, что мужчины-академики и кураторы не оценят книгу должным образом, оставив безработной Эви всего несколько сотен фунтов за все труды. Но Эви непреклонно настаивала, что аукцион нужно провести как можно скорее и со стартовой ценой в 500 фунтов. Ярдли в ответ предложил цену в 200. Зная, что Эви потеряла очередную работу и была в Лондоне совсем одна, Ярдли хотел удостовериться, что книгу все-таки купят за минимальную цену. По его экспертному мнению, 200 фунтов было ценой разумной и достижимой и составляли почти полугодовую зарплату молодой женщины. Эви, однако, была несгибаема и победила. Несколькими днями позже Ярдли с удивлением узнал от раздраженного Фрэнка Аллена об увольнении оставшихся сотрудниц книг Блумсбери в тот же день, когда объявление об аукционе было напечатано в «Таймс». Ярдли потом всю жизнь будет гадать, какое бесславное событие было первым. Так или иначе, он подозревал, что публичное объявление о продаже привело к такому хаосу и бешенству среди управления магазина, что женщины мудро выбрали время для того, чтобы его покинуть. Уже сдавшись Эви по нескольким важным пунктам, Ярдли с большим энтузиазмом согласился на еще один — на выбор 15 марта для аукциона. Эта дата была передана ему Эви от лица Вивьен Лоури, бывшей коллеги Эви в книгах Блумсбери. Ярдли прекрасно знал об исторической важности даты в качестве мартовских «ит». Крайний срок выплаты всех долгов у римлян и день, когда диктатор Перпетуо, пожизненный диктатор Юлий Цезарь, встретил свой печально известный конец.